Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Егор Колтовской. Конокрад. Из записок следователя. Действительный случай. Однажды ехал я на Земских по Большому почтовому тракту. День был жаркий, дорога пыльная. Подъехали к почтовой станции, одиноко стоящей в степи. Смотрю, недалеко у края дороги, на откосе большой прилегающей к ней канавы, под тенью одиноко растущей акации расположилась кучка людей. Серые однообразные костюмы и блеск солнца на штыках. Нетрудно догадаться, что это этап. Пока перепрягали лошадей, я закурил папиросу и подошел к этапу. Арестанты отдыхали и закусывали. Обычная хлеб-соль-братцы с одной стороны и милости просим с другой послужили началом беседы. Этап был небольшой. 5-6 парней, 2 еврея, сидевших как-то отдельно от других, здоровенный смуглый детина, не то молдаванин, не то болгарин, и неизменный цыган с голой черной грудью, сильно поросшей волосами. Кругом соответственное число солдатиков. Когда я подошел, арестанты оканчивали закусывать. Некоторые покуривали и мирно беседовали с конвойными солдатиками, ничего враждебного, видимо, не питавшими к своим спутникам. На вопрос мой «Откуда и куда идете?» поспешил ответить сангвиник-цыган. «Тащимся из уездного в губернский!» Окинув взглядом всю группу, я невольно обратил внимание на одиноко сидевшего повыше, несколько поодаль от других, на откосе канавы, мужчину лет около 40, широкоплечего, с сильно загоревшим лицом и черными глазами, который на первый взгляд показался мне не то молдаванином, не то болгарином, но оказался русским, хотя, кроме плохого, сильной приправкой южно-русских слов, русского языка, ничего русского, кажется, в нем не было. Он молчал, насупившись. Взор его подолгу останавливался на горизонте обширной степи, а затем медленно переходил на висевшие на ногах кандалы и, казалось, говорил, если бы не эти украшения, показал бы я вам, для чего созданы степи. Я подошел, закурил папиросу и предложил ему. Он взял тотчас, закурил и, видимо, с наслаждением затянулся. «А тебя, вероятно, вызывает следователь», — начал я. «Если б то следователь, еще полгоря». «Нет, барин, я решенный. Лишен прав, и следует меня, значит, в Сибирь припроводить с подходящим этапом». «За что ж так?» — поспешно спросил я, опасаясь, как бы не оборвалась беседа. «Да за пустяки сущие и напраслину», — сказал он и замолчал, устремив унылый взор на степь. «За что ж тебя судили?» «А вы, барин, должно следователь?» — ответил он вопросом и улыбнулся. «Следователь. А ты почему догадался?» «Да как не догадаться? Вот не брезгаете и говорите с нами, и папиросы предлагаете. Вот у нас тут в уезде тоже следователь. Ну, тоже. После допроса скажешь ему, барин, курить хочется. На, говорит, папиросу. А другой раз скучно сделается сидеть в казенной квартире, да только через решетку вдаль глядеть. Ну и подашь ему прошение, что, дескать, секрет имею открыть. Вызовет и спросит, какой такой секрет. Да никакого секрета, а просто пройтись захотелось по вольному воздуху. Да папиросы. Ничего не обидится. Даст мне раз папиросу, а другой раз скажет, этак вы у меня все папиросы раскурите. На тебе вот газету. Ну и за это спасибо. Бумага, значит, на папиросы всей камере имеется. И новости узнаешь. А ты разве грамотный? Зачем грамотный? Другие грамотные почитают. А мы послушаем, а потом потолкуем, ну и время скоротаем. «Ваше превосходительство, позвольте папиросочку», — вмешался цыган, сняв шапку. Собеседник мой посмотрел на него строго, нахмурил брови и отвернулся, ничего не сказав. Он начинал меня все больше и больше интересовать. Нельзя было никак сразу подвести его к какому-нибудь известному типу арестантов. «Да за что же тебя судили и осудили, как говоришь ты?» — начал снова я. «Да за пустяки сущие и напраслину. Вот то-то и обидно. Если за настоящее дело, ну тогда не обидно, а то, говорят, грабеж на улице». «Какой тут грабеж? Да и я тут ни при чем. Правда, у моей бабы нашли какой-то платок, будто бы, значит, жидовский. Да мало ли кто мог ей подарить этот платок. А жидовка вот жаловалась, что у нее на дороге какие-то два молодца ограбили вещи, и между ними был такой платок. Ну, взялись за меня. Где ты был недель две тому назад с половиной в ночь под воскресенье? А я почему ж знаю, где я тогда был?» Сказал сначала «дома», а потом оказалось, что, как назло, меня тогда три дня дома не было. И сам даже не мог вспомнить, в каком таком месте пропадал. Ну, крутился, крутился. Не поверили и осудили. А я тут ни при чем. Вот то-то и обидно, что за напраслину. Были дела, что и говорить. Чист всегда выходил. А тут вот на. Из-за какой-то проклятой жидовки пропадать надо понапрасно. «Он хорош человек. Я его знаю. Соседями были», — не вытерпел цыган. Собеседник мой метнул на него налившимися кровью глазами, остановил на нем долгий взгляд и после продолжительной паузы решительно и твердо произнес: «Молчи, коль не спрашивают!» Цыган как-то съежился, и глаза его забегали с предмета на предмет. Эта сцена еще более заинтересовала меня. Я увидел, что передо мной малый бывалый, видавший на своем веку виды. Я присел на противоположный откос канавы. Кстати, лошадей еще не было видно. Это происходило на одной из тех наших земских станций, содержатели которых имеют обыкновение в летнее время угонять всех лошадей за несколько верст на пашу, оставляя лишь одну никуда негодную клячу для посылки ямщика с арканом на ловлю очередных лошадей в табуне. На таких станциях проезжающие просиживают в большинстве случаев по несколько часов, по какому бы экстренному делу ни ехали. Никакие протесты и жалобы делу не помогают. Признаться, я был рад, что попал на подобную станцию. Спешить мне было некуда, глотать пыль в дороге не хотелось, а тут выдался случай кое-что узнать и познакомиться с местными нравами. Этап тоже не спешил. Солнце сильно припекало, и солдатики со сдвинутыми на затылок фуражками и лоснящимися от пота лицами от поры до времени взглядывали на него, стараясь определить, когда спадет жара и настанет время двинуться в путь. «Какие ж такие у тебя дела были?» — спросил я после некоторого молчания своего собеседника, «из которых ты, как говоришь, чист выходил. Порасскажи нам. Тебе все равно, ведь ты решенный. А не хочешь, расскажи, что можешь». Он усмехнулся. Глаза его заблестели. Помолчав немного, он попросил у меня папиросу и начал свой рассказ. «Ну уж, так и быть, расскажу я вам, что мне сейчас в голову пришло. А пришло мне в голову, что вот теперь из-за глупой жидовки понапрасно пропадать надо. А бывали дела, на волоске висел, и то чисто выходил. Настоящее мое дело — конокрадство. Я к этому делу присмотрелся еще с детства. Ну и знакомых подходящих имел, но больше действовал сам. Так было ловчей. Это было не очень давно. Жил я тогда в селе, близко большой немецкой колонии. Всего версты три было от нашего села до этой колонии. Но мы избегали ездить или ходить через колонию, потому что немцы страсть как не любят нашего брата. Встречался я больше с этими немцами на ярмарках в местечке. Но не без того, чтобы иной раз не заглянуть и к ним в колонию. Вот как-то раз, не помню уж когда, приглянулись мне у одного из этих немцев лошади. Завел он себе пару вороных, рослых, молодых коней в шарабан. Лошади непростые, крупные, парные, одна в одну статные, словом, хоть куда. Залюбовался я им как-то на ярмарке, да и подумал себе. Хаш бы разок прокатиться на лошадках. А попадись они в хорошие руки, так можно такие денежки выручить, что месяц отдыхай себе да гуляй припеваючи. Словом, не дают покою мне эти самые лошади. Сплю и все их вижу. Знаю, что с немцем шутить плохо. Сейчас сам расправится. Говорили мне знакомые разные бывали случаи. Хорошо еще, коль только одну ногу перебьют, если с краденными лошадьми поймают. Но и остерегались. Я, признаться, до этого раза с немцами и не связывался. Ну, а тут не выдержал. Спутался. Долго думал, как мне лучше поступить. Даже оставить хотел. Да очень-то уж мне эти лошадки полюбились. То есть так, что худеть стал, не ел, не пил. Все лошади из головы не лезут. Проснусь, бывал, ночью. А предо мной эти самые лошади. Ну, как живые стоят. Думал я, думал, да и решил. Надо брать коней, да и все тут. А не то покою не буду иметь. Решил я так, да и стал следить. Следил я долго. Следил сам, следил через других. А немец страсть как бережет лошадей и держит их рядом с хатой, под одной крышей. Из самой хаты проделал дверь в конюшню и окно, а под окном сам спит. Как заведет лошадей в конюшню, хоть бы днем, сейчас конюшня изнутри на засов и на замок, а сам уж выходит через хату. Ну, думаю себе, трудное дело. Одначе успокоиться не могу никак. И чем это дело кажется мне труднее, тем больше хочется мне утащить лошадей. Вот я и надумал пробраться через слуховое окно на крыше на сеновал. Потому немец держал на горище сено. Значит, через окно сеновала, думал я, можно спуститься в конюшню, а там отворить дверь и готово. Смущало меня, правда, что собака у немца была во дворе, большая, злющая да голосистая. Да и не знал я, как с замком в конюшне справлюсь. Однако понадеялся на себя. Попробовал я с первоначала отмычками отворять дома всякие замки. Ничего, действует. Ну, а для собаки, известно, приготовил лепешки на мясе. Благо, челебухи не доставать стать. Приготовился я так и жду подходящего, значит, времени. Дело было осенью. Погода стала дождливая. Вот и выбрал я одну темную ночь, в хороший дождь, ночь самую подходящую. Ну, думаю себе, немец, наверное, крепко спит, а от ветра с дождем как раз шума не слышно будет. Да не то вышло. Началось-то хорошо и кончилось хорошо, а посередке едва жив остался. Только это стемнело, как я пеше пробрался в колонию. Немцы недолго жгли огни. Когда все у них стихло, пробрался я за дами к знакомому мне дому. Собак стал брехать. Бросил я ей лепешку. Не заметила. Одначе замолчала. Видно, почуяла мясо. Бросил я ей еще две лепешки. Нашла и слопала. Ну, думаю себе, ладно. Бросил снова две лепешки и одну подальше. Прождал так час или больше. Подхожу снова да придерживаю свои отмычки, чтобы не бренчали, значит. Собаки не слыхать. Теперь бы с Богом можно и начинать. Немцы у нас в колониях вокруг своих домов строят невысокие заборы. Самый высокий не выше, как по плечо. Перескочить через такой забор — пустое дело. Махнул я через забор во двор, и очутился у самого дома. А дом большой, крыша высокая, да, к счастью, недалеко лестница лежала, что немцы на пожары возят, как у них в набат забьют. Осмотрелся я. Тихо. Мигом приставил лестницу к задней стороне дома, как полагается. Сообразил это я все спокойно, как следует. Работаю тихо и верно, а у самого душа не на месте. Ну, как там внутри конюшни замки окажутся. Ладно, коль замки простые, знакомые. А вдруг немец выдумал, что новое? От него всего можно ожидать. Тогда дело дрянь, а назад идти не хочется. Думаю себе, а сам медленно поднимаюсь, чтоб ступеньки не попискивали босиком. Взобрался это на крышу, а оттуда и на сеновал, да и притаился, чтобы осмотреться, значит, и слушаю. Везде тихо, только и слышно, как внизу в конюшне кони корм жуют да похрапывают. Ну, ладно, думаю себе, скоро познакомимся. Чиркнул спичку. Вижу две двери в полу, как раз над стойлами. Подполз я к ним, да и слушаю. А кони мои тоже слушают, перестали пожевывать. Знать, чужого почуяли. Ну, надо знакомиться, а то ведь разом нельзя. К иному коню только сунься сразу, особливо, если норовистый. Так другой раз так шарахнется да забьется, что хоть кого разбудит, а не то что немца. Сам все это смекаю да прислушиваюсь и в памяти держу, где слуховое окно и где лестница приставлена. Поворочился недолго я, а кони и пообыкли. Ну, думаю, без опаски, а все лучше понадежнее. Сняв с себя жилетку, в рубахе остался, привязал к веревочке, чтоб про запас взял, да и спускаю жилетку-то в конюшню, как раз над лошадиной мордой. Шарахнулся мой конь в сторону. Дело дрянь, думаю. Спер я в себе дух и слушаю, а веревочку не дергаю. Ничего. Обнюхал конь жилетку и поуспокоился. Повозился это я около получаса с одним, да с другим конем, пока, значит, мы поняли друг друга. «Ишь, как ловко!» — прервал рассказ конокрада парень из арестантов лет 20, который все время жадно прислушивался к рассказу конокрада. «Говорю тебе, хорош человек!» — не выдержал цыган, с восторгом следивший за ходом рассказа и, по-видимому, переживавший вместе с рассказчиком все его приключения. Сказал и уставился на рассказчика, выжидая продолжения. «Все это пустое», — продолжал конокрад. «А вот что дальше-то было?